Глава 9. Инспектор Кремер, устроившись в красном кожаном кресле, посмотрел прищуренными глазами на Вульфа и изрек: «Я сказал мистеру Бенсу, что никакого официального протокола не будет. Он может отвечать на ваши вопросы или не отвечать, как ему заблагорассудится. Он бы не стал сидеть в такой свободной позе, если бы был единственным представителем городской администрации, поскольку он не мог сомневаться, что намечается коррида. Справа от него, спиной к стене, сидел сержант Перли Стеббинс. Перли никогда не сидит, повернувшись спиной к человеку, даже к собственному начальнику, если только это не бывает вызвано необходимостью. Джеймс Невилл Бенс занимал стул, стоящий перед самым столом Нира Вульфа, между Кремером и мною. Рита Фауджер на кушетке, слева от моего стола. Сол, Фред и Ори сгруппировались возле большого глобуса. «Вопросов будет немного», — Вульф обращался к Кремеру. «Собственно говоря, все выяснено. Просто мне хотелось бы удовлетворить собственное любопытство по поводу кое-каких мелочей». Его голова повернулась. «Мистер Бенс, вы один способны внести коррективы. Ко мне, Арчи!» Я с сожалением отвел глаза от Бенса. Не то чтобы я считал, что его надо караулить, мне просто было интересно за ним наблюдать. Ты можешь многое узнать или считаешь, что можешь, по физиономии человека, который не сомневается, что ему что-то приготовлено, но не знает в точности, что именно, и старается подготовиться к любым неожиданностям. Вплоть до этого момента физиономия Бенса не расширила моих познаний о человеческой природе. Губы у него были плотно сжаты, от этого его тяжелый подбородок выглядел еще более громоздким. Когда Вульф окликнул меня, я был вынужден прекратить наблюдение. Достал 7 галстуков из ящика, положил их в ряд на столе у Вульфа и отступил на шаг в сторону. «Это...» — Вульф обратился к Бенсу. 7 галстуков, которые оставались на вешалке у вас в стенном шкафу. Я предъявляю их...» Рык Кремера прервал его. Впрочем, он бы прервал кого угодно. «Значит, вы это сделали. Стеббинс, проводи мистера Бенса в машину. Я хочу потолковать с Вульфом». «Нет», — отрезал Вульф. «Я сказал, что никаких противозаконных действий не будет, и их и не было. Мистер Гудвин, сопровождаемый мистером Пензером, мистером Даркином и мистером Кеттером, позвонили в звонок квартиры мистера Бенса, и их впустила миссис Фауджер. Она находилась в квартире с согласия мистера Бенса, пришла туда чуть раньше, чтобы поговорить с ним, а когда явился офицер, чтобы отвезти мистера Бенса к вам, она осталась его ждать. Он не возражал. Это так, миссис Фауджер?» «Да». Это было сказано шепотом, ей пришлось повторить свое «да», теперь вышло карканье. «Это так, мистер Бенс?» Поджатые губы Бенса разомкнулись, но тут же сомкнулись. «Я не думаю», — пробормотал он. Затем, повысив голос, четко произнес: «Я не собираюсь отвечать». «Могли бы ответить мне», — вмешался Кремер. «Это правильно?» «Предпочитаю не отвечать». «В таком случае я продолжу», — миролюбиво произнес Вульф. «Я предъявил эти 7 галстуков просто для того, чтобы все их видели». После этого он выдвинул ящик своего стола и извлек из него вещественное доказательство А. «Вот 8 галстук. К нему приколото письменное заявление, подписанное мистером Пензером. Напечатано оно на вашей именной бумаге. Я прочту его вслух». Он так и сделал. «Вы можете что-то сказать?» Никакого ответа. Молчание. «Разрешите мне взглянуть», — загрохотал Кремер. Конечно, он не мог ликовать. Я стоял рядом и передал галстук инспектору. Он прочитал заявление, повернулся в одну сторону, чтобы взглянуть на Сола, кивнул головой, повернулся в другую и передал экспонат Стеббинсу. «Хорошо, что у меня немного вопросов». Вульф снова обращался к Бенсу. «Как я вижу, и на те немногие, я едва ли получу ответы. В таком случае я попробую сам на них ответить. А если хотите меня исправить, ради бога, я с удовольствием вас выслушаю». Он наклонил голову к правому плечу. «Вы понимаете, сэр, что факты красноречивы. Проблема заключается не в том, что вы делали или когда и как, а почему. что касается, когда вы напечатали записку и конверт для мистера Гудвина на собственной бумаге, но использовали пишущую машинку мистера Кирка. Значит, самое позднее 3 недели назад, потому что после 19 июля этой машинки в доме Кирка уже не было. То, что мистер Кирк избавился от нее в то время, было случайностью. Но это помогает нам установить, что ваше мероприятие было не только преднамеренным, но и тщательно подготовленным. Вы также изъяли у мистера Кирка галстук, который подарили ему пару месяцев назад, еще до того, как он перебрался в гостиницу. Воспользоваться его машинкой и утащить галстук, разумеется, было несложно, поскольку дом принадлежит вам, и у вас имелись дубликаты всех ключей. Есть возражения? Возражений не последовало. Тогда я продолжаю. Остались одни «почему», и я оставляю самое важное, почему вы ее убили, наконец. Относительно некоторых из них я могу сделать только предположение, например, почему вы хотели обвинить во всем мистера Кирка. Возможно, это была глупая попытка отвлечь внимание от самого себя, или скорее вы хотели показать, что мисс Кирк не являлась жертвой случайного преступника, пробравшегося в дом. Или же вы испытывали непреодолимую ненависть к мистеру Кирку. Любое из этих обстоятельств годится. На другие «почему» у меня имеется нечто большее, нежели простые предположения. Почему вы забрали галстук из шкафа и спрятали его у себя в студии? Это было частью плана обвинения в содеянном мистера Кирка, и это было довольно умно. Вы рассчитали... «Я этого не делал», — завопил Бенц. «Я это сделал Кирк, он должен был это сделать. Вы говорите, что нашли его среди нот». Вульф кивнул. «Вы, естественно, все отрицаете. Ваша идея состояла в том, чтобы трюк с галстуком изобразить как неуклюжую попытку мистера Кирка свалить вину на вас. Поэтому, разумеется, галстук должен был исчезнуть из вашего шкафа. Но если бы его взял мистер Кирк, он не стал бы прятать его в вашей студии, а просто уничтожил бы. Почему же в таком случае вы его не уничтожили?» «Вы знаете, я нет. Но я могу догадаться. Вы не исключали вероятность того, что ситуация изменится таким образом, что вы сумеете как-то использовать этот галстук. Так почему бы его и не сохранить?» Плечи Вульфа слегка приподнялись и опустились. «Еще одно почему. Почему вы послали галстук мистеру Гудвину? Разумеется, вы должны были его кому-нибудь послать. Необходимый шаг, чтобы впутать мистера Кирка. Но почему именно Гудвину? Именно... Это меня больше всего интересует, и я буду искренне вам признателен, если вы мне ответите. Почему вы послали галстук мистеру Гудвину?» «Я ничего никуда не посылал». «Хорошо, не стану настаивать. Просто он мой ближайший помощник, ну и мне интересно, как вам могла прийти в голову странная фантазия, что он лучше всего подойдет для ваших целей. Он любознательный, порывистый, бдительный, недоверчивый, упрямый и находчивый. Худшего выбора вы не могли сделать». «Еще одно почему. Перед последним и самым важным, почему вы позвонили мистеру Гудвину, чтобы он сжег галстук? Это было излишним, потому что его любопытство было возбуждено без этого дополнительного толчка. И это было неразумно, потому что человек, звонивший ему, должен был знать, что Гудвин еще не звонил вам. Или не отправился с вами поговорить, а ведь вы один могли бы быть в этом уверены. Желаете что-то сказать?» «Я ему не звонил». Должен признаться, что Бенц выказал больше выдержки, чем я ожидал, да и находчивости. Позволив Вульфу говорить, он выяснил, насколько глубоко увяз, сам же пока ничего не сказал. Вульф поднял руку ладонью вверх. «Теперь основное почему. Почему вы ее убили? Вчера я выяснил, что это возможно. Вы имели для того вескую причину, но, как я подчеркнул мистеру Кремеру, это было всего лишь доказательство, основанное на слухах. Я должен был получить доказательный факт, действие или предмет, ну и вы снабдили меня им. не вчера или сегодня, а днем во вторник, когда, убив миссис Кирк, вы склонились над ее разбитой головой, или встали на колени, или присели на корточки и отрезали локон ее волос, выбрав такой, на котором имелась кровь, ножом или ножницами. Наклонились вы, встали на колени или присели на корточки. Губы Пенса шевельнулись, но не было слышно ни единого звука. Несомненно, он хотел сказать «нет», но у него ничего не получилось. Вульф продолжал, повысив голос. «Я сказал доказательный факт. Доказать — это показать правду, и я ее покажу. Мистер Гудвин нашел локон волос с запекшейся на нем кровью около 2 часов назад в ящике комода в вашей спальне. Он назвал его сувениром, но сувенир — это нечто такое, что хранят в память о человеке, который вам его подарил, дар дружбы, трофей, более подходящее слово». Он вновь выдвинул ящик своего стола. «Я могу двигаться быстро, Перли Стеббинс тоже, но мы оба недооценили возможности Джеймса Невилла Бенса. И это точно. Когда он поднялся с кресла при виде перчатки, которую Вульф достал из ящика, я тоже шагнул вперед, но кто бы подумал, что он метнется вперед, как молния. Он схватил перчатку за пальцы и вырвал ее из рук Вульфа. Конечно, она недолго оставалась у него в руках. Я подоспел справа, а Перли слева. А поскольку перчатка находилась у него в левой руке, Перли сжал ему запястье и повернул его. Перчатка упала на пол. Ее поднял Кремер. «Это в перчатке», — сказал Вульф. «Мистер Гудвин сообщит вам все подробности, которые вам потребуются. И миссис Фауджер». Сам он двинулся к дверям. Часы показывали 5:22. Конечно, его расписание было нарушено, но все же он успевал подняться к орхидеям.